и все посмотрели на него. А он с перепугу уронил кусок в мед и отдернул руку. Первым засмеялся Фома. Потом вежливо захихикал Петр, культурно прикрывая ладонью волосатую пасть. А потом Иоанн захохотал оглушительно, откинувшись назад всем телом и чуть не валясь со скамьи. И захохотали все. Им почему-то сделалось смешно. И даже Рабби улыбнулся, но улыбка его была бледна и печальна. А он не смеялся. Сначала он испугался. Он решил, что его сейчас накажут за то, что он полез к меду без очереди. Потом он сообразил, что его проступка даже не заметили. И тут же почему-то понял, что ничего смешного не происходит, а происходит страшное. Откуда у него взялось это понимание, неизвестно. Может, родилось оно от бледной и печальной улыбки Рабби? А может быть... Это было просто звериное предчувствие беды. Они отсмеялись, погалдели, настроение у всех поднялось, они все рады были, что Рабби впервые за неделю отпустил шутку, и шутка оказалась столь удачной. Они доели Пасху, и ему было велено убрать со стола, а сами стали укладываться на ночь. И вот когда он мыл во дворике посуду, вышел к нему под звездное небо Рабби, присел рядом на перевернутый котел и заговорил с ним. Рабби говорил долго, медленно, терпеливо, повторял снова и снова одно и то же, куда он должен будет сейчас пойти, кого спросить, и когда поставят его перед спрошенным, что надо будет рассказать и что делать дальше. Рабби говорил, а потом требовал, чтобы он повторил сказанное, чтобы он запомнил накрепко, куда, кого, что рассказать и что делать потом. И когда уже утром он правильно и без запинки повторил приказание в третий раз, Рабби похвалил его и повел за собой обратно в помещение. И там, в помещении, Рабби громко, так, чтобы слышали те, кто не спал, и те, кто проснулся, велел ему взять корзину и сейчас же идти на рынок, чтобы купить еду на завтра, а правильнее сказать, на сегодня, потому что утро уже наступило, и дал ему денег, взявший их у Петра. И он пошел по прохладным еще улицам города, в четвертый, в пятый и в шестой раз, повторяя про себя, кого, что рассказать, что делать потом, и держал свой путь туда, куда ему было приказано, а вовсе не на рынок. И он удивлялся, почему черное звериное предчувствие беды сейчас, когда он выполняет приказание Рабби, не только не покидает его, но даже как будто усиливается с каждым шагом, и почему-то виделись ему в уличных голубых тенях бешеные глаза опасного Иоанна, и чудился леденящий отблеск на лезвии его длинного ножа. Он пришел, куда ему было приказано, и спросил того, кого приказано было спросить. И сначала его не пускали, и мучительно долго томили в огромном, еле освещенном единственным факелом помещении, так что ноги его застыли на каменном полу, а потом повели куда-то, и он предстал, и без запинки, без единой ошибки, это было счастье, проговорил все, что ему было приказано проговорить. И он увидел, как странная, противоестественная радость разгорается на холеном лице богатого человека, перед которым он стоял. Когда он закончил, его похвалили, и сунули ему в руки мешочек с деньгами. Все было именно так, как предсказывал Рабби: похвалят, дадут денег —